Грандиозный фейерверк, который окрасил небо разными цветами и продолжался несколько минут, заставляя зрителей то и дело вскрикивать от восторга. Последний раз нечто подобное здесь происходило в прошлом году, на новогодней вечеринке. Хотя сегодня, по-моему, было даже круче. Когда в небо взмыли последние ярко-красные огни, я почувствовал, что мне на плечо легла мамина рука, а затем она прижала меня к себе. «Ну такое себе», — сказал Дриан, когда в небе потух последний огонь и сегодняшний праздник можно было считать законченным. «Такие фейерверки я себе каждую пятницу устраивал. Вот если бы ты увидел, что такое настоящий фейерверк, ты бы до утра ослеп. Какой же сегодня особенный день?» Глава 12. После того, как все закончилось и все наши гости разъехались, мы с Лёшкой решили прогуляться перед сном, как в старые добрые времена. Давненько такого уже не было. Раньше у нас это было обычной ежевечерней традицией, которую мы старались соблюдать. Однако с тех пор, как Дашковой пришло на ум приворожить княжича, это стало происходить нечасто. Лишь в те редкие моменты, когда юная графиня учила уроки. Черт бы ее побрал. Какое-то время мы шагали по школьным дорожкам и беззаботно шлепали по лужам, вспоминая лучшие моменты сегодняшнего дня, которых было достаточно. Хотя у меня было все-таки больше эмоций. «Зачем отец Дашковой приходил, не знаешь?» – спросил я, когда все самые важные мы уже обсудили и возвращались назад. Спрашивал у отца, что он может для него сделать, чтобы исчерпать инцидент и восстановить нашу с ней дружбу, ответил Лёшка и усмехнулся. Странный человек, с отличным чувством юмора. Надо же было придумать такое. Пусть скажет спасибо, что мне удалось уговорить отца не действовать слишком жестко. Если бы он реализовал хотя бы часть угроз, которыми сыпал дома, род Дашковых еще долго вспоминал бы этот, так сказать, инцидент. Дойдя до общаги, мы решили еще немного посидеть на лавочке. Никто из нас не устал, поэтому хотелось подольше продлить этот вечер. Правда, было прохладно, и мы были похожи на двух нахохлившихся воробьев, которые кутались в свои перья, только в нашем случае это были куртки. По комнатам разошлись, когда на часах уже было без четверти 11. К этому времени мы уже окончательно продрогли, дотянуть уже дальше было нельзя, иначе можно было угодить в журнал штрафников. С самыми лучшими мыслями я забрался под одеяло и заснул спокойным безмятежным сном. По-моему, даже с улыбкой на лице, и возможно так и продрых с ней до самого утра. Потому что, когда утром пошел умываться, я по-прежнему улыбался, что для меня было достаточно странно. Обычно я просыпался в менее благодушном настроении. «Согласен, это и правда необычно», — согласился со мной Дриан. «Ты выглядишь как полный идиот. Последний раз у тебя была такая же глупая физиономия, когда ты за Алисой начал увиваться. За завтраком я заметил, что кое-что определенно изменилось». Лёшка впервые за несколько лет вообще не посмотрел в сторону стола, за которым сидели Дашкова с Цветковой. Поначалу я решил, что это, наверное, к лучшему. Однако очень скоро понял, что это не так. Оказывается, девчонки в китеже довольно быстро поняли, что между Нарышкиным и Настей пробежала кошка, и они окончательно разругались. Поэтому теперь была немного иная ситуация. Княжич никуда не смотрел, зато на него девушки пялились со всех сторон и строили ему глазки. Эх, чувствую я, что пройдет совсем немного времени, и вместо Дашковой появится какая-нибудь другая. Остается надеяться, что на этот раз он будет выбирать более осмотрительно. Хотя, зная своего друга, слишком сильно на это надеяться не стоит. Скоро опять будет мне рассказывать, что теперь уж точно нашел самую лучшую. Ладно, пусть сам разбирается со своими девчонками, а я, между тем, стал строить планы на неделю и этот день в частности. Сегодня был понедельник, единственный день, когда у меня не было никаких кружков, поэтому я намеревался использовать его по полной. Во-первых, на большой перемене я планировал отыскать Рахманинова и поговорить с ним о магии крови. Вопрос, к которому время от времени возвращались мои мысли. Увидев, что Золотов сделал при помощи всего какой-то маленькой капли, меня очень интересовало, чего можно добиться, если копнуть глубже, и насколько это сложно. Во-вторых, вечером я собирался смотаться ненадолго в Тинидом. Я хотел отдать Лакримазе все, что приготовил после нашего разговора о постройке дома торговли и запуске нашего нового бизнеса. Для начала книги, которые приобрел для подготовки будущих жрецов торговли. Их было несколько. 100 стратегий успешных продаж, как продать снег в Антарктиде, работа с возражениями и жесткие продажи. Я бегло ознакомился с этой темой в интернете, и эти вроде бы как считались самыми лучшими. Затем мне нужно было отдать компоненты, которые я приготовил для Хмельникова. У меня их под кроватью уже 2 мешка накопилось. Пришло время от них избавляться, пока они мне всю комнату не провоняли. Кстати, один из мешков был забит компонентами для производства эликсиров бодрости. С учетом того, что пройдет совсем немного времени и наша первая группа жрецов торговли начнет работать, эликсиров понадобится много. Точнее сказать, даже очень много. Почему-то я был абсолютно уверен, что дело пойдет. Да еще как, тогда мы построим замок Темниковых, решил Мор. Комнат на 100, с башнями, парком и собственным озером с утками. Нет, лучше с лебедями. Они как-то эстетичнее смотрятся. Дариан, ты что, спятил? Удивленно спросил я, после того, как мой друг в очередной раз удивил меня своими странными мыслями. Нафига мне замок, я понять не могу, что я в нем делать буду. То же самое, что и все остальные делают. Жить, разумеется, ответил он. Поверь моему опыту, Макс, самое лучшее, что можно придумать с деньгами, когда их достаточно много, это начинать вкладывать их в недвижимость. Даже слушать не хочу, отмахнулся я от него и вновь вернулся к своим мыслям, с которых он меня сбил. Еще у меня было огромное желание проверить книгу «Тысячи мест». В последний раз, когда я открывал ее, там оставалось совсем немного для того, чтобы рисунок на очередной странице полностью раскрыл свою тайну. Думаю, что, если Лакри к этому времени успела выторговать хоть немного сфер с магической энергией, их мне будет вполне достаточно, чтобы это произошло, и я познакомился с новым демоном хаоса или куда там меня отправит книга на этот раз. Все шло по задуманному плану до того самого момента, пока мы с Рахманиновым не вышли из главного корпуса на большой перемене. Как я и ожидал, Аркадий не стал вести лишние разговоры и сразу же согласился ответить на все интересующие меня вопросы. Для этого мы решили пройтись на свежем воздухе, что было лучше всего. Во-первых, было полезно утрясти жирок после обеда. Во-вторых, чтобы лишних ушей не было. У нас же в школе как, стоит только мне с кем-то остановиться, чтобы просто поговорить, как по всему Китежу начинает гулять слух, что Темников снова что-то задумал. «Ты чего улыбаешься?» – спросил я у Аркадия, лицо которого растянулось в улыбке, сразу же после того, как я успел задать ему несколько первых вопросов. «Да просто подумал, что кто бы еще решил со мной поговорить об этом, если не ты», – ответил он. «Что так?» – удивленно спросил я. «Никому не интересна магия крови?» «Ты прав, немногим», – ответил Рахманинов и отлепил от носка своего ботинка мокрый кленовый лист, который прилип еще пару минут назад и никак не хотел отлипать. «Знаешь, хотя такой дар и не считается чем-то плохим, вроде твоего, но нас ведь тоже не особо жалуют. Считают, что мы занимаемся чем-то нечистым и знаемся с демонами. По крайней мере, это касается лучших из нас. Да мне плевать, пожал я плечами. Так-то я и свой дар не считаю чем-то плохим. Никогда не думал, что темный дар – это отпечаток черта. Вот я и говорю, не удивлен, что ты обратился ко мне с такими вопросами. Мы прошли еще немного, и я решил кое-что для себя прояснить. Ладно, Аркаша, если уж ты сам завел эту тему, начал я. Знаешь, я как-то встречался с Алисой Цветковой. Она тоже ведь из багрового класса и никогда не считала свой дар чем-то плохим, даже наоборот. Это потому, что из Цветковой никогда не получится настоящего мага крови, которому будет не стыдно так называть себя, усмехнулся он. Ты рейтинги ее видел, далеко не самые выдающиеся, как по мне. Так у вас с этим вообще все сложно в багровых классах, сказал я, и это было правдой. Без шоколадного торта не разобраться. Вверху рейтинга пара-тройка человек, а все остальные во второй половине, и разница в цифрах ого-го какая. Нет, чтобы как у всех, плавно как-то показатели шли. Вот я тебе о том и говорю, кивнул Рахманинов, который сам, между прочим, всегда числился одним из лучших на своем курсе. Тех, кто хорошо в этом разбирается и понимает, немного, гораздо больше всех прочих, кто звезд с неба не хватает, типа твоей Цветковой. Переведи на нормальный язык, попросил я его. Что ты имеешь в виду? Перевожу. То, что ты мне рассказал про ваш первый урок с Елисеем Родионовичем, это лишь часть айсберга. Самая его верхушка, сказал он и посмотрел на меня с улыбкой. После того, как ты заполучил кровь человека, есть множество вариантов, что можно с ней сделать дальше. Мы остановились, пропуская вперед парочку первокурсников, которые на всех парах куда-то мчались. Вариантов было немного, эта дорожка, в конце концов, вела или к тайге, или к школьному озеру. Понятия не имею, что им там могло понадобиться посреди большой перемены. Да и вообще, пытаться разгадать планы первокурсников – это гиблое дело. Самая очевидная вещь – это нанести человеку вред прямым воздействием через кровь, продолжил говорить Аркадий. Именно то, что сделал Золотов. Но это довольно грубо и сложно. Нужно преодолеть много степеней защиты, которые есть у многих, и все такое. Зато если получается, то результат, как правило, просто отличный. Но это же не все, что можно сделать, я правильно понимаю. Угу, кивнул он. Гораздо интереснее провести на крови какой-нибудь ритуал, который не сразу прикончит твоего врага, а будет медленно пожирать его день за днем, пока не убьет. Понятия не имею, известно тебе об этом или нет, но кровавые проклятия – одни из самых мощных, Макс. На самом деле, пока я об этом не слишком много знал, и тема проклятий на крови прошла мимо меня, в категорию привычных мне проклятий, которым учил меня Дориан, они не входили. Оставалась ритуалистика, но и там мы вряд ли будем изучать нечто подобное. Поэтому я молча слушал, стараясь не перебивать Рахманинова и получить от разговора максимальную пользу. Кто знает, вдруг в следующий раз он не захочет со мной откровенничать, решив, что я интересуюсь этим вопросом для каких-то не очень хороших целей. Как ни крути, все-таки я темный маг, и так вполне себе можно было подумать. Кровавые проклятия, это очень изящно и надежно, тем временем продолжил говорить Аркадий. К тому же, избавиться от них невозможно, если этого не захочет сам заклинатель. Ну, это спорный вопрос. С некоторых пор у меня почему-то совсем другое мнение на этот счет. Еще классная штука, эликсиры на крови и привороты, сказал Рахманинов и подмигнул мне. Этим практически все девчонки занимаются, которые учатся в багровых классах. Хотя привороты это редкость, а вот эликсиры. Так что можешь считать себя счастливчиком, что вовремя от своей цветковой избавился, а то опоила бы тебя каким-нибудь любовным зельем на крови и ходил бы за ней, восторженные слюни пускал. Хм, кстати о канарейках. По-моему, я знаю, кто помог Дашковой в деле с Нарышкиным. Очень удобно использовать для этого лучшую подругу, чтобы не привлекать к делу ненужных участников, которые в любой момент могут стать свидетелями. Вот заразы такие. Привороты, свинское дело, сказал я. По сути, проклятия, которые могут нанести большой вред при неумелом использовании. А во, удивленно посмотрел на меня Аркадий. А ты, я смотрю, что ты об этом знаешь, не ожидал. Обычно на этой теме не любит специализироваться. Слишком сложное дело. Я люблю сложности, усмехнулся я. Можно сказать, жить без них не могу. Да, ты прав, Макс, по сути, приворот – это проклятие. Именно поэтому девчонок из багрового класса после окончания китежа называют не иначе как кровавые ведьмы, сказал Рахманинов и с тревогой посмотрел на небо. По-моему, дождь собирается. Как бы нас с тобой не накрыло. Ничего страшного, не растаем. Тем более, что мы в дождевиках, справедливо заметил я. Рассказывай дальше. Так я все уже почти рассказал. Девчонки в основном занимаются приворотами и любовными зельями на крови. Все остальное им сложно дается. Парни пытаются учить еще прямое воздействие через кровь заклинаниями, он вздохнул. Но это сложное дело. Формулы заклинаний крови очень непростые, с кучей деталей. Даже для того, чтобы разучить самое простое заклинание, которое заставит человека почесаться в каком-то месте, лично я потратил несколько суток. То, при помощи которого можно доставить боль, в разы сложнее. Ну а то, которое... В общем, ты понял. Понял, ответил я. Тогда будем считать, что я ответил на все твои вопросы, спросил Рахманинов и вновь бросил взгляд на небо, которое начинало стремительно темнеть. Практически, кивнул я. У меня только еще один вопрос. Последний, обещаю. Ну давай, согласился он. Только правда последний, а то еще немного, и мы с тобой на уроки опоздаем. Скажи, Аркадий, а управлять человеком с помощью магии крови можно? Спросил я. Он остановился и нахмурился. В каком смысле? Что-то я тебя не понял. Хорошо, спрошу по-другому. Я могу заставить человека что-то сделать при помощи магии крови, например, передать через кровь ментальное заклинание, какой-нибудь приказ или просьбу. Рахманинов еще немного постоял, затем посмотрел на меня и усмехнулся. Блин, Темников, а ты умеешь удивлять. Не зря преподаватели говорят, что башка у тебя варит как надо. Так на том и стоим. Признаюсь, было приятно слышать, что наставники отзываются обо мне хорошо. Ты на вопрос отвечать будешь, можно или нельзя, ну хотя бы чисто теоретически. Вообще-то, это сложные магические материи уже начинаются, которые даже мы в Китеже точно учить не будем, не говоря уже о прочих классах. Да что там Китеж, такое ведь и в университетах не изучают, ответил он. Но если чисто теоретически, как ты говоришь, то это называется манипулирование людьми, а это преступление первой категории. Вот как, значит, все-таки можно. Почему, разве ментальные заклинания действуют как-то иначе, уточнил я, так как в магических преступлениях разбирался не очень хорошо. Против обычных ментальных заклинаний есть барьер, который знает любой одаренный, по крайней мере, если у него есть голова на плечах, ответил Рахманинов. А приказ через кровь, это заклинание высшего порядка сложности и защититься от него крайне тяжело. Нужно быть очень сильным магом. Это не просто ментальный приказ, а нечто совсем иное. Кроме всего прочего, ты еще и получаешь приказ от собственной крови, понимаешь? Соединяется сразу несколько различных магических школ. В общем, сложное дело. Сложное, но, я так понимаю, все-таки возможное, сказал я. Интересно, что это ты вдруг заинтересовался такими вещами, Макс? С улыбкой спросил Аркадий. Собрался превратить в марионеток сильных этого мира и захватить власть? Очень нужна мне эта власть, хмыкнул я. Было бы из-за чего пыжиться. Просто интересно. Ты мне столько всяких любопытных вещей рассказал, кто знает, что мне из них понадобится. Это точно, согласился он и подмигнул. Ты только клятв на крови не давай никому. Ладно, такая штука еще хуже кровавого проклятия работает. Там уже точно практически никакой защиты. Не выполнишь, сразу сработает. Кому взбредет в голову такое делать? Многим, поверь. Например, демоны обычно такую клятву просят, когда ты им обещаешь награду взамен их услуг. Рахманинов развел руками. Что поделать, если люди такие ненадежные существа, которым даже демоны не доверяют, и просят не просто обещания, а доплаты. Я демонологией не занимаюсь, сказал я, поэтому мне это не грозит. Ну я так, просто на всякий случай предупредил, сказал он. Вообще, это все, конечно, интересно, и, если будешь заниматься на досуге, обращайся. Чем смогу, помогу. Я тебе тут рассказал всякого такого, но в принципе, магия крови сама по себе не зло. Ты ведь не становишься злым человеком из-за того, что... В этот момент откуда-то со стороны школьного озера послышался испуганный крик. Один, спустя несколько секунд еще один, а следом за этим раздался громкий рев, от которого у меня по спине пробежался холодок. Что это может так реветь? Блин, туда же шли первокурсники. Барарум. Услышал я громкий крик конструкта и в этот момент с неба хлынул дождь. Бам. Барарум. Мы с Аркашей переглянулись и, не говоря друг другу ни слова, побежали в сторону школьного озера. Глава 13. До школьного озера было шагов 500, и мы с Рахманиновым неслись сломя голову. С каждым нашим шагом воинственные крики Бориса раздавались все громче, а к ним прибавились новые. Самые скверные, что среди них явно были человеческие, и слышать их было хуже всего. Ну и еще там что-то рычало и ревело, какое-то существо, судя по звуку большое и скорее всего не одно, так как грозный рев раздавался не из одной пасти. Дождевики уже давно с нас слетели и холодный осенний дождь заливал лицо. В этот момент он просто бесил. Едва я соскочил со школьной дорожки, как тут же поскользнулся и шмякнулся лицом в грязь, пропахав борозду в пару метров длинной. Тьфу, сука, тьфу. Сплевывая горькие осенние листья и траву, которые успели набиться мне в рот, я вскочил на ноги и помчался за Аркадием, спина которого маячила впереди. Вдруг он яростно закричал и еще больше ускорился, а я изо всех сил старался бежать, быстрее сплевывая грязь, которая скрипела у меня на зубах. Еще несколько шагов, и я увидел конструкта, который размахивал своим энергетическим мечом, подбадривая себя воинственными криками. Рядом суетились живые деревья, которые тоже участвовали в сражении, вот только я не очень понял с кем. Первый раз вижу подобное существо. Мы его и на уроках не проходили. Дракон какой-то с семью головами. Хотя нет, не дракон. Просто похожи. У этой твари головы были на длинных вытянутых шеях, хотя лапы и хвост похожи на драконьи. Гидра, Макс, подсказал мне Дриан, пока я вытаскивал свой меч из чехла и набрасывал на себя защитные ауры. Я иду, орал я, пытаясь бежать как можно быстрее. Вот только грязь этому очень сильно мешала, тем временем вокруг потемнело, а дождь усилился, превратившись в ливень, который стоял, что называется, сплошной стеной. Теперь даже рассмотреть, что происходит, было сложно. Мне удалось немного оценить обстановку лишь когда до места сражения оставалось пара десятков шагов. Рядом с черной как смола гидрой уже валялось несколько отрубленных голов, а среди них бездвижным мешком лежал один из первокурсников в школьном дождевике. Второго я пока не видел. В этот момент пространство впереди меня прорезало ослепительная вспышка и гидру шарахнуло молнией. Похоже, Рахманинов не только магией крови владеет неплохо, стихийные заклинания у него тоже отлично получаются. Врываться в самую гущу сражения он не стал, и это, наверное, было правильным решением. В боевой свалке, в которой смешались живые деревья, конструкты гидра, нас бы просто растоптали. Я остановился в нескольких шагах от Аркаши, чтобы мы не мешали друг другу заклинаниями, и шарахнул по гидре стрелой тьмы. Я хотел попасть в одну из голов, но прицелиться в такой обстановке было сложно. Однако и так получилось неплохо. Заклинание врезалось в одну из шеи и разорвало ее в лохмотья, заставив повиснуть на собственной шкуре. Кроме этого, я повесил на гидру парочку аур, которые должны были ей явно подпортить жизнь, высасывание жизни и разложение, а следом еще добавил иссушение воздуха. Думаю, последнее заклинание для живых деревьев и Бориса вообще никакой опасности представлять не будет, а вот ей очень не понравится. Так и вышло, она была не в восторге. 3 из 5 оставшихся голов повернулись в нашу с Рахманиновым сторону, а затем она заревела и шагнула к нам. «Смерть ша-ша-ша! Смерть ша-ша-ша!» — слышал я голос Амиренты, которая била гидру своими корнями. Мощные удары один за другим опускались на черное сильное тело твари, которое, казалось, не замечало их. Хотя по реву гидры трудно было понять, это она от злости или от боли. Аркаша мне что-то кричал, но я не мог толком разобрать, и в ответ проорал ему, чтобы он отошел немного назад. Шаги гидры были стремительными, и она быстро приближалась в нашу сторону. Хотя каждый следующий шаг давался ей тяжелее предыдущего. Это уже работали мои заклинания, которые после прокачки люфиком стали очень мощными. Аура разложения пожирала ее заживо, высасывание жизни выкачивало все силы, а иссушение завершало работу предыдущих двух. Тем не менее, хоронить ее было еще явно рано, хотя ей было очень хреново, гидра выглядела крайне опасной, и так оно и было. Она сделала еще один шаг в нашу сторону, получила несколько ударов корнями от живых деревьев, а затем громкие шлепки по грязи металлических ног Бориса. Ба-д-д-д-м. Меч конструкта описал дугу, и одна из голов гидры взлетела вверх, навсегда попрощавшись со своей шеей. В ответ тварь ударила хвостом и сбила Бориса с ног, который рухнул на землю, подняв вверх тучу брызг. Еще один шаг, затем сразу еще два, один за другим. Это было очень быстро. Рахманинов сделал несколько неуклюжих шагов спиной вперед, и в этот момент одна нога у него поехала по земле, и он шмякнулся на траву, раскинув руки в разные стороны и выронив меч. К озеру шел небольшой уклон, поэтому он медленно заскользил навстречу гидре. Твою мать, ну скотство просто. К этому моменту я успел отбежать на десяток шагов, поэтому, по сравнению с Рахманиновым, был в безопасности, а вот он. Следующий шаг гидры был уже совсем рядом с ним. Аркаша вскинул руки, защищаясь от нависшей над ним твари, и еще раз ударил ее молнией. Я же в это время уже заканчивал активацию удара Дона Нефрита и надеялся успеть. Вжух! Я рванул вперед, схватил Рахманинова за шиворот его куртки, которая жалобно затрещала и начала рваться прямо на ходу. Зараза! Понакупит подделок из Поднебесной Империи. На соплях все держатся. Однако до конца куртка не разорвалась. Я протащил Аркашу по мокрой траве прямо мимо гидры, лапа которой в этот момент с громким чваком опустилась на то самое место, где секундой назад лежал насмерть перепуганный Рахманинов. Уверен, что в тот момент, когда он попытался защититься молнией, он успел попрощаться со своей жизнью. Надо будет не забыть стребовать с него тортик, когда все это закончится. Ну, если, конечно, оно хорошо закончится. Едва я подумал над этим, как рядом со мной упала еще одна голова гидры. Прямо перед моим лицом, окатив меня новой порцией грязи и вонючим смрадом, который шел из ее раскрытой пасти. Клянусь, в этот момент голова еще была жива, потому что она бешено вращала глазами. При этом кожи на морде практически не было, и в некоторых местах виднелись белые кости. Это мое разложение поработало. Да чего же мерзкое зрелище. Меня чуть не вывернуло наизнанку от этого вида и запаха. Еще одним рывком телепорта я протащил Рахманинова дальше, затем отпустил воротник его куртки и перекатился на спину, выставив перед собой меч. По моим подсчетам, у гидры должно было остаться еще две головы, и одна из них вполне себе могла мною полакомиться. Голов действительно было две, но в этот момент по одной из них мощно прилетело корнем живого дерева. Раздался хруст, а затем голова безжизненно повисла на шее, чтобы потом шлепнуться в грязь. Последние головы гидру лишать не понадобилось. Она сделала несколько неуклюжих шагов в мою сторону, затем ее ноги подкосились, и она рухнула на траву. Наверное, с таким звуком бегемот плюхнулся бы в реку, случись ему захотеть нырнуть в нее с разгона. Чтобы избежать недоразумений, я подошел к последней голове, которая издавала предсмертные хрипы, и одним ударом меча отсек ее. Гидра засучила по траве лапами, а затем затихла. Эх, жаль, что ты сегодня кольцо потерянных душ с собой не взял. Такую добычу упустили, с сожалением в голосе сказал Дориан. Кто же знал, что у нас сегодня возле школьного озера будет гидра прогуливаться, ответил я ему, а затем деактивировал свой меч и убрал его в футляр. Бум-бам, Темников, бадум, проскрежетал своим металлическим голосом конструкт, а затем еще несколько раз ткнул мечом эту страшную зверюгу. Ты как? Спросил я у Аркаши, который сидел на траве с ошарашенным видом и удивленно смотрел на гидру. Если не считать того, что меня сейчас чуть не убила гидра, то в полном порядке, сказал он и растерянно посмотрел по сторонам. Что это было, Макс? Хороший вопрос, Аркаша, ответил я и пошел в сторону парня в дождевике, который лежал на траве. Он не подавал никаких признаков жизни, и это меня очень беспокоило. Хоть бы застонал или ногой пошевелил, что ли. С самыми тревожными чувствами я подошел к нему поближе, присел рядом и пощупал его пульс. Ничего, никакой пульсации. Я не ощущал даже намеков на нее. Попробовать темный обмен? Похоже так, других вариантов у меня нет. Я закрыл глаза, дотронулся до его плеча и попытался установить энергетическую связь. Прошло около минуты, когда мне наконец это удалось, и я попробовал отдать ему немного своих жизненных сил, но в ответ лишь холод, никакого отклика. С таким же успехом я мог отдавать свою энергию беседке или огромному камню возле озера, на котором любили сидеть наши школьные утки. «Что ты делаешь?» – услышал я голос Рахманинова за своей спиной, затем открыл глаза и убрал руку от плеча парня. Пытался ему помочь, но, видимо, уже слишком поздно, сказал я и встал на ноги. «Где второй?» «Второго ученика нам помог найти Борис. Его тело лежало прямо рядом с озером. Обе ноги парня были неестественным образом вывернуты. Даже не нужно было иметь дар целителя, чтобы понять, ноги сломаны. Причем хорошо так сломаны. Судя по всему, эта гидра сделала ударом своего хвоста, других объяснений я не видел. Его рот был широко открыт и выглядел он не лучше своего приятеля. Не особо на что-то рассчитывая, я присел рядом с ним, потрогал его руку и мгновенно почувствовал пульс. Тук-тук-тук-тук, совсем слабые удары, но они были. Не теряя времени, я закрыл глаза и вновь активировал темный обмен. На этот раз дело пошло получше. Не прошло и минуты, как по моему телу растеклось знакомое тепло, которое обычно сопровождает это заклинание. Спустя еще пару минут я услышал протяжный стон, и мое сердце радостно забилось. Хотя бы одного удалось спасти. «Ну ты прямо как будто не в темном, а небесном классе учишься», с восторгом сказал Рахманинов, когда я осторожно встал на ноги. «Красавчик просто!» «Спасибо», ответил я и схватился за его плечо, чтобы не упасть. У меня вдруг закружилась голова. «Ты чего, Макс?» испуганно воскликнул Аркадий, поддерживая меня. «Плохо, да, может быть, сядешь на травку? Не надо, сейчас пройдет. Погоди немного». Я подождал, пока все придет в норму, несколько раз моргнул и восстановил дыхание. «Ну вот, теперь полный порядок», сказал я и посмотрел на парня. «Хоть одному повезло. Смотри, Макс, у него что-то есть», сказал Рахманинов и показал на руку парня, под которой к этому времени уже образовалась небольшая лужа. Да, у него в руке и в самом деле была какая-то штука. «Только не вздумай ничего трогать руками», предупредил я Аркадия и вновь наклонился над учеником, чтобы рассмотреть получше, что он там сжимает в руке. «Нашел кого учить», ответил Рахманинов и тоже наклонился над парнем. Я долго не мог понять, что это за хреновина. Она лежала под таким углом, что трудно было разглядеть. Еще дождь этот лупил, не останавливался. Мы уже промокли до нитки и, Если я завтра не слягу с воспалением легких, это будет просто чудо. Да это же гидра, наконец догадался я. Такая же, которую мы только что замочили, только в миниатюре. Точно, согласился Рахманинов. Артефакт призыва, получается, круто. Где он, интересно знать, раздобыл такую штуку? Вот это правда хороший вопрос. Где первокурсник мог достать артефакт такой мощности на территории школы, я даже представить не мог. Разве что только спереть у кого-нибудь из преподавателей. Это единственный возможный вариант. Или притащить в Китиш откуда-то. Даже если второй вариант, то все равно было интересно, где он мог достать такую вещь. Он был примерно моего возраста, а нам бы такое не продали, если только на черном рынке. «Макс, не мели ерунды, откуда обычному школьнику знать о таких вещах?» – спросил у меня Дариан. «Он же не ты. Не думаю, что у него есть такие знакомые, как твоя Полина или Собакин. Не все подростки твоего возраста шляются по подземельям и уничтожают проклятия в искажениях, понимаешь?» Это я понимал, и поэтому ситуация казалась еще более необычной. Я присел рядом с его рукой и проверил артефакт на наличие проклятий. Все чисто. Хотя небольшой магический фон темной энергии от этой гидры все-таки шел. Значит, теория Рахманинова насчет того, что это артефакт призыва, скорее всего верная. В этот момент я услышал крики, и вскоре мы увидели наших школьных охранников, которые бежали к нам. «Аркаша, ты знаешь, что у наших охранников есть особое волшебное свойство?» – спросил я. «Да, какое?» – удивленно спросил он. «Они всегда появляются тогда, когда в их присутствии уже нет никакой необходимости. Я думаю, это у них так инстинкт самосохранения работает». Спустя минуту я увидел знакомое лицо старшего охраны, который совсем недавно жаловался на меня нашему мастеру-смотрителю. «Чувствую я, что скоро снова окажусь в кабинете у Орлова. Хорошо, хоть на этот раз со мной был Аркадий, который сможет подтвердить, что это не я призвал гидру и притащил сюда двоих первокурсников. Рахманинов, Темников, что у вас здесь случилось?» – спросил старший, а в это время его напарник уже докладывал кому-то о чрезвычайном происшествии. Собственно говоря, вариантов было немного. Или Орлову, или Борисову. Гидра напала на первокурсников, а мы ее за это убили. Коротко обрисовал я ситуацию, как ее видел. «Гидра, вы что, с ума оба сошли?» – прорычал он. «Откуда в Китиже могла появиться гидра? У нас весь школьный периметр магическим барьером защищен. Вам виднее. Вы же охрана», – пожал плечами Аркадий. «Мы же с Максимом ничего не придумываем, вот же она лежит». В этот момент парень снова застонал. Охранник, который перед этим докладывал по рации, подошел к нам поближе и спросил у старшего разрешения отнести ученика к целителю. «Только осторожнее, у него вроде бы ноги сломаны», — предупредил я его. Тем временем старший осмотрелся и вновь спросил у меня, как будто я был главным. «Помнится, ты сказал первокурсники, или мне послышалось? Вон там под дождевиком еще один», — сказал я. «Только мне кажется, что ему даже Веригин не поможет». Охранник бросился к парню, быстро проверил его пульс, а затем без лишних слов подхватил его на руки, и они вдвоем со своим коллегой направились к главному корпусу, пока мы с Рахманиновым растерянно смотрели друг на друга, не очень понимая, что нам сейчас делать. Возвращаться назад или дожидаться Борисова, или кому там звонил охранник? «Я думаю, нужно подождать», — сказал Аркадий, который понял мой взгляд без слов. «Даже если мы с тобой сейчас пойдем следом за ними, то все равно вернемся сюда». «Согласен», — кивнул я, — «только время потеряем. Пойдем тогда хоть дождевики наши поищем, а то еще схватим воспаление легких, и до свидания, гуси. Даже неприлично как-то от такой ерунды помирать». «Шуточки у тебя», — хмуро ответил Рахманинов. «Мрачные какие-то. Ну а что ты хотел?» «Согласно призванию», — пожал я плечами. «Откуда у темного мага радостные шутки могут быть? Это неуважение к профессии». В этот момент я посмотрел на место, где совсем недавно лежал парень с переломанными ногами. Теперь там остался только артефакт, который уже почти полностью накрыло водой, из которой торчало лишь несколько голов. Надо будет не забыть сказать Орлову, чтобы они над артефактом поработали. Мне кажется, он здесь совсем не случайно оказался. Мы обошли мертвую гидру, которая, даже изрядно потрепанная разложением, возвышалась на траве гниющей горой мяса. «Ну и тварь!» «Макс!» — позвал меня Аркадий, когда мы молча прошагали уже почти до дорожки. «Что еще? Спасибо тебе за то, что ты мне жизнь спас», — сказал он. «Я теперь твой должник, если что». Если бы не ты, то мне хана. Принято. Махнул я рукой. Отдашь при случае. Только ты в следующий раз куртки себе покачественнее покупай. Еще бы чуть-чуть, и у этой воротник оторвался бы. Вот тогда бы тебе точно была хана, Аркаша. Ладно, куплю получше на будущее. Глава 14. На этом уроки в этот день в Китеже закончились. Причем не только для нас с Рахманиновым, но и для всех остальных тоже. Любые перемещения по территории школы были запрещены, за исключением посещения столовой на ужин. Да и на него водили целым классом в сопровождении старосты кого-нибудь из преподавателей. Меня и Аркадия первым делом отправили на осмотр в медицинский блок. Мы там проторчали до самого вечера. Сначала нас осматривали целители, а после того, как убедились, что мы целы и невредимы, просто заперли в палате. Видимо, боялись, что мы можем куда-нибудь смыться. Даже на ужин не отпустили, а принесли его в медицинский блок. Ну а сразу после ужина пожаловала полиция. К этому моменту мы уже ответили Орлову на все вопросы, а теперь рассказали нашу историю Роману Ивановичу Воробьеву. Майор пришел в компании Громова. Думаю, мастер темных классов пришел, чтобы проконтролировать нашу беседу с полицейским, которого временами заносит. Хотя после того, как я помог Воробьеву в его истории с коргами, он изменил свое отношение ко мне. Теперь он уже не пытался чуть что повышать на меня голос или как-то еще давить. Даже наоборот, разговаривал подчеркнуто вежливо и спокойно. На этот раз он даже не удивился, что вновь оказался в Китеже по моей вине. Лишь когда закончил задавать вопросы, он спрятал свой рабочий блокнот во внутренний карман пиджака и сказал: «Темников, завтра я снова заеду. Нужно будет, чтобы вы со своим другом подписали официальные документы по вашему опросу». Он нахмурился и добавил: «До этого момента подумайте над этим всем еще раз. Может быть, в памяти всплывут какие-то новые подробности». «Хорошо, Роман Иванович», — пообещал я ему, хотя думать здесь было особо ни над чем. «Что тут еще добавишь? На ночь нас с Рахманиновым тоже оставили в медицинском блоке. Даже отдельного полицейского выделили для компании. Он всю ночь провел в приемной и не давал спать дежурному целителю, развлекая того своими забавными байками про работу. Зачем-то историю с моим дубом вспомнил, как будто в Китеже ее кто-то не знал. Мы же с Аркашей до позднего вечера были заняты телефонными разговорами со своими друзьями и близкими, которым не терпелось узнать подробности и справиться о нашем здоровье. Сначала я отчитался перед родителями и дедом, затем побеседовал с Софьей и Полиной, пообещав им позже выдать больше подробностей. Самый долгий разговор, ожидаемо, получился с Лёшкой, с которым мы обменялись имеющейся у нас информацией. Именно от него я узнал, что на ужин их водили с троем, как маленьких детей в детском саду. Кроме того, он рассказал мне, что по всей общаге шныряли полицейские, которых на этот раз приехал чуть ли не целый автобус. Опрашивали всех, кого могли. Самой собой, вся школьная территория тоже была наводнена полицией. Вот только ее они исследовали в сопровождении преподавателей, и это было вполне логично. В Китеже очень много разных строений, и в некоторые из них соваться непосвященному в местные нюансы человеку попросту опасно. Да и вообще, они могли много вреда наделать по неопытности. Это как со слоном в фарфоровой лавке. Даже, может быть, еще хуже, зная склонность полицейских совать свой нос куда надо и не надо. В общаге только и разговоров, что ты опять влип в какую-то историю, докладывал мне княжич, после того как я уже несколько раз подряд рассказал ему про наши приключения с Аркашей и славную битву с Гидрой. Кто бы сомневался, блин, как же я жалею, что меня там не было, злился Лёшка. Ну что за напасть, все интересное проходит мимо меня. Знал бы, что нам предстоит, я бы тебя с собой взял на прогулку, сказал я. Я же не виноват, что все проходящие мимо тебя постоянно сваливается на меня. Шагу нельзя спокойно ступить, скоро буду бояться из своей комнаты в общаге выходить. Ага, так я тебе и поверил, хмыкнул он. Зарекалась коза в огород не ходить. На ночь нас с Рахманиновым напоили успокоительным, восстанавливающим силы, отваром, так что до утра мы проспали как убитые. Когда нас разбудили целители, уже было почти 11. Кто бы мог подумать, что я в учебный день смогу спокойно дрыхнуть до этого времени и не схлопочу за это пару отработок. Завтракать мы пошли в сопровождении Громова, который нас и разбудил, сразу после того, как ему разрешил это сделать Веригин. Впервые я топал в столовку под конвоем. Такое себе ощущение, непривычное. Как и завтракать в пустой столовке, где кроме нас и поваров никого не было. Зато мы узнали от Романа Артемовича, что занятия возобновили. Хоть один приятный момент. Хорошо ведь пить какао и трескать пряники, в то время как все остальные сидят в классах и учатся. Судя по лицу Рахманинова, ему это тоже нравилось, но слишком долго наслаждаться таким приятным завтраком Громов нам не дал. Все время смотрел на нас коршуном, строго прищурив свой единственный глаз. «По-моему, два стакана какао вполне достаточно», — сказал он, когда я собирался еще раз сходить за добавкой, и на этом наш завтрак закончился. Спустя еще несколько минут мы уже были в кабинете Орлова, куда вскоре после нас явились мрачный Щекин, Борисов, Островская и еще один преподаватель по артефакторике, который вел ее только у старших курсов. Про него я знал, что его прозвище Дед Мороз, и оно ему в точности подходило. Во-первых, он был на него очень похож, большущего роста, краснощекий, с густой белой бородой. Во-вторых, и одежда у него была соответствующая, темно-красная мантия в пол, которую он носил не снимая. Говорили, что у него их несколько, просто все они одинаковые, но я в этом не уверен. Вскоре я узнал, что Деда Мороза на самом деле зовут Никита Львович Загорский, а еще выяснилось, что на этот раз нас сюда вызвали не только, чтобы задавать вопросы. Кое-что интересное расскажут и нам. Хотя без очередного повторения истории не обошлось, и как только я закончил, разговор повел Орлов. «Значит, ничего новенького не вспомнили», — задумчиво сказал он и устало потер виски. Судя по его лицу, этой ночью поспать ему не удалось. Жаль, конечно, хотя мы особо на это и не рассчитывали. Все-таки на этот раз вы, скорее, случайные участники истории, а не ее инициаторы. Так оно и есть, Иван Федорович, кивнул я. Скажите, а тот парень, который, ну в общем, Веригину, случайно, не удалось ничего сделать, его звали Иван Москвин, вздохнул директор. Нет, к сожалению, не удалось. Ударом когтя гидра попало ему в самое сердце. Он умер практически мгновенно. Шансов спастись у него не было никаких. Даже если бы рядом с ним в тот момент стоял Веригин. На некоторое время в кабинете повисла тяжелая пауза. Слышно было только, как тикают настенные часы, которые были сделаны в виде герба нашей школы. Зато ранним утром нам удалось побеседовать с его другом, прервал тишину Орлов. О, вот это уже интересно. Он сказал, где нашел артефакт, не выдержал Рахманинов. Нет, ответил Иван Федорович, затем открыл ящик своего стола и достал из него ту самую гидру, которую мы вчера видели в руке парня. К сожалению, этого он не сказал, зато мы нашли еще парочку. Он поставил на стол вторую, а следом за ней еще одну гидру. Все три были очень похожи между собой и отличались лишь некоторыми деталями. У одной было чуть меньше голов, вторая – потолще остальных, третья – не черная, а зеленая. Однако все они были гидрами, и интуиция подсказывала мне, что их смастерил один и тот же мастер. «Не переживайте, артефакты уже обезврежены», – сказал Орлов, когда мы с Рахманиновым рассматривали фигурки, от которых веяло угрозой. «Не хотел бы я встретиться с подобной тварью еще раз. Ученика, у которого был артефакт, зовут Федор Биркин», — продолжил директор. «Однако ничем помочь он нам не смог. Парень не помнит, каким образом у него оказался этот артефакт и где он его мог раздобыть, тоже не понимает. Такое ощущение, что у него просто удалили часть воспоминаний, которые могли бы как-то пролить свет на это дело. Может быть, он сможет что-нибудь вспомнить позже?» предположил я, когда немного восстановит свои силы. «Всякое бывает», кивнул Иван Федорович, «но думаю, что это не тот случай». Веригин сказал, что он вообще удивлен, как ему удалось выжить с такими повреждениями. Переломанные ноги, ребра. К тому же, предыдущие события того дня он помнит достаточно ясно. «А где нашли еще две эти штуки?» спросил Аркадий. «В школьном рюкзаке у погибшего Москвина», ответил Орлов. Каким-то чудом они активировали только один артефакт, иначе была бы большая беда. Что касается вас двоих, хочу выразить вам благодарность от имени школы и предложить несколько дней каникул, если кому-нибудь нужно немного отдохнуть от случившегося. Мы с Рахманиновым переглянулись, но оба промолчали. Каникулы – это, конечно, неплохо, но не в этот раз. Сейчас, почему-то, даже сама мысль об этом казалась какой-то странной и нелепой. Ну нет, значит нет. Сказал директор, затем встал из-за стола, подошел поближе и по очереди пожал нам руки. На сегодня, оба в свои комнаты и спать, ближайшие несколько дней ученикам будет запрещено перемещаться по территории школы, пока мы не убедимся, что опасности больше нет». «Ясно», — хором ответили мы с Аркашей и поднялись со своих стульев. «Было очевидно, что с нами разговор окончен. Конечно, я бы с удовольствием остался, чтобы послушать, о чем они будут говорить после того, как мы уйдем. Зараза, вот бы когда снова пригодилась помощь какого-нибудь призрака. Что-то долго Ибрагим тянет с поиском подходящей кандидатуры вместо себя. Нужно будет сегодня ему снова позвонить и попросить, чтобы ускорился. Время-то идет». Орлов подождал, пока за учениками закроется дверь, затем нахмурился и сложил руки за спину. «Вчера над Китежем удачно сошлись звезды, господа маги. Если бы не эта парочка, то могло бы погибнуть намного больше учеников, чем один», — сказал он и посмотрел на дверь. «Они просто герои, если разобраться. Ученики третьего и четвертого курса смогли расправиться с гидрой. Там был еще конструкт и живые деревья», — напомнил Громов. «Хотя, конечно, это не умаляет их заслуги. Я всегда говорил, Темников преподнесет нам еще немало сюрпризов». Иван Федорович не спеша прошел через кабинет и вновь сел в свое кресло. «Теперь самое время еще раз хорошенько подумать, где они могли взять эти артефакты», — сказал он и брезгливо посмотрел на три фигурки, стоявшие у него на столе. «Какие будут мнения? В лавках Белозерска они бы такое купить не смогли», — сказал Дед Мороз и провел рукой по своей густой бороде. «Во-первых, им бы никто не продал такие мощные артефакты призыва. Во-вторых, там такое не продается. Даже если предположить, что они связались с каким-нибудь мутным типом с черного рынка. Никита Львович, вам, как заведующему кафедры артефакторики, должно быть известно, сколько может стоить артефакт подобного уровня», — ответил на это Орлов. «Это очень дорого даже по меркам более обеспеченных родов, чем Москвин и Биркины. Они не могли купить ничего подобного даже в одном экземпляре, не говоря уже о трех. Да и потом, для чего им это понадобилось? Какие цели могли преследовать два первокурсника, когда тащили в школу эти вещи? Вы же не думаете, как майор Воробьев, что это обычная шалость? Только такой болван, как он, может так думать», — недовольно прорычал Громов. «Я с ним разговаривал. Первоклассный дуболом, который думает, что у нас здесь может произойти все что угодно. Скорее всего, кто-то снабдил их этой дрянью», — сказал Щекин. «В таком случае кто?» — спросил директор. «Неужели кто-то из их близких в это воскресенье? Не думаю. Вы бы стали давать в руки своему ребенку нечто подобное?» В этот момент Борисов засопел, и все повернулись в его сторону. «Иван Федорович, я тут подумал. Давайте запретим ученикам вообще носить артефакты в школе. Вечно из-за этого всякие неприятности. То взорвется что-то, то еще чего. Вот гидра опять же. Глупости это все, Егор Никитич», — нервно ответил ему Орлов. «Как вы себе это представляете? Родовые артефакты тоже им запретим носить? Ну или запрещать их выносить и вносить», — не сдавался Борисов. «Или досматривать их. Хотя нет, это точно не получится. Скандалище будет, ого-го. Версия Бориса Алексеевича кажется мне наиболее вероятной», — сказал Громов и посмотрел на компонента, который сидел мрачнее тучи. «Как это ни печально, но я думаю, что им эти артефакты дали и объяснили, как ими пользоваться. Может быть, кому-то одному, а второй оказался возле школьного озера за компанию. Других вариантов нет. Купить они их не могли, школьные артефактные склады не взломаны». «Да там и нет ничего подобного», — сказал Дед Мороз. «Дракон есть, парочка колец с призывом Виверн, ну еще немного по мелочи. И мне кажется, получили они их не от своих родителей», — сказала вдруг Островская, которая до этого сидела молча и о чем-то думала. Орлов немного помолчал, а затем сказал: «Всем спасибо, за исключением Щекина и Громова. Вас, Никита Львович, я еще раз попрошу осмотреть территорию школы. Хочу быть уверенным, что под каким-нибудь деревом не валяется еще какая-нибудь дрянь. Я думаю, с таким магическим фоном, который должен идти от таких мощных вещиц, это будет несложно». «Само собой, Иван Федорович», — кивнул Дед Мороз, а затем они вместе с Островской ушли. Следом за ними вышел и Борисов, который продолжал что-то бормотать себе под нос насчет бестолковых учеников. Как бывший полицейский, мастер-смотритель придерживался того мнения, что во всем виноваты именно они. Всем известно, что каждый ученик только и думает о том, как бы в свободное от учебы время устроить какую-нибудь шалость. «Борис Алексеевич, вы проверяли башню?» — спросил у компонента Орлов, когда они остались втроем. «Первым делом проверил. Защита в полном порядке», — «Никаких подозрительных следов рядом нет», — ответил он. «Правда, в такую погоду их и заметить было бы сложно, но это не столь важно. Барьер в порядке». Мне тоже пришла в голову мысль, что на территорию мог проникнуть кто-то чужой. «Как по мне, это глупость, Иван Федорович», — твердо сказал Громов и поправил свою черную повязку на глазу. «Они не работают уже несколько сотен лет. С чего бы им включиться вновь?» «Возможно», – задумчиво пробормотал директор. «Однако это не значит, что не следует проверять целостность барьера. Запечатали ее не зря. В таком случае, остается один вариант. Эти артефакты оказались у кого-то из мальчишек после родительского воскресенья. Хреново, конечно. Это означает, что кто-то хотел устроить в Китеже катастрофу, после которой вполне могли бы закрыть школу. Вот эта версия мне больше всего нравится», – поддержал Орлова мастер темных классов. «Желающих хоть отбавляй». «Ну не знаю», с сомнением в голосе сказал Щекин. «Родители приезжали к своим детям, не забывайте об этом, господа. Кто знает, как могло обернуться. Вдруг пострадало бы собственное чадо злодея». Иван Федорович вновь поднялся со своего кресла и начал расхаживать по кабинету, как он всегда делал, когда ему нужно было о чем-то поразмыслить. Намотав с пару десятков кругов, он наконец остановился. «И все-таки, это самая вероятная версия, а значит нужно ее проверить», он посмотрел на Громова. «Если предположить, что родители учеников вряд ли пошли бы на такой шаг, то значит вариант всего один, это сделал кто-то из их друзей. В этот день не только близкие родственники навещают своих детей, так ведь?» «Очень правильная мысль, Иван Федорович», вновь согласился Громов. «Если затевается большая игра, то чужих детей уж точно никто жалеть не будет. Роман Артемович, я попрошу вас заняться этим вопросом вместе с Борисовым. Нужно проверить все записи с камер видеонаблюдения и получить список тех, кто приезжал в качестве гостей, сопровождающих родственников учеников», – распорядился директор. «Что вам даст эта информация?» – спросил Щекин и нервно развел руками. «Надеетесь по ней что-то выяснить? Даже пытаться не буду», – ответил Орлов. «Передам ее Голицыну, а он уже пусть разбирается. Василий Юрьевич больше моего в таких делах соображает». Он подошел к столу, взял одну из гидр и покрутил ее в руках. «Если повезет, то и автора этих поделок он найти сможет. Может быть, от наших гостей к этому мастеру ниточку провести получится». Глава 15. После случившегося в школьном парке, в Китеже поселилась какая-то тягостная и унылая атмосфера. Такое ощущение, что какая-то злая колдунья вытащила из сердец ребят всю радость и поселила туда стужу. Никакого тебе веселья в общаге, хохота в общих залах, да и вообще. Все даже смотреть друг на друга немного иначе стали, с каким-то подозрением и опаской. Такое себе, конечно. Зато в кои-то веки ребята вспомнили, что, оказывается, в общих залах у нас навалом всяких настольных игр, и теперь они не пылились без дела. Скорее наоборот, чтобы поиграть хотя бы во что-то, нужно было дождаться своей очереди. Даже в лото, когда такое было. Ну а кроме настольных игр в качестве развлечений была учеба, походы с троем в столовую и обсуждение сплетен, куда без них. Первое время нам с Рахманиновым просто прохода не давали, всем интересно было знать, что там случилось и кто прикончил Москвина, я, Аркаша или чудовище. Вот мне всегда было интересно, если никто не рассказывал ученикам про гидру и в школьный парк никого не пускали, то откуда все знают, что там случилось. Самое удивительное, что в Китеже так происходило практически всегда и любые слухи расходились мгновенно. Фантастика просто. Хотя вчерашним происшествием я был порядком расстроен, то, что в этот раз я оказался возле школьного озера вместе с Рахманиновым, меня очень радовало. По крайней мере, было меньше тех, кто считал, что я снова придумал какую-то штуку, чтобы привлечь к себе внимание. Аркадий хоть и считался местной звездой фехтования, во всяких подозрительных историях замечен не был. Поэтому все произошедшее не выглядело моей личной авантюрой. Я думаю, отчасти именно по этой причине в этот раз возникла вся эта тягостная обстановка. У нас ведь не первый раз в школе случаются чрезвычайные происшествия, но всегда это было немного иначе. Да и в общаге на такой долгий срок нас запирали впервые за почти 2,5 года, которые я здесь провел. Не знаю, как остальные, а лично я был не против нашего вынужденного заточения по своим комнатам. Настольные игры меня мало интересовали, так что я решил все свободное время уделить учебе. Тем более, что Лешка все больше проводил время с девчонками, которые ему прохода не давали. В силу своего воспитания он не мог их всех игнорировать и вынужден был проводить время в женской компании. Это он мне так говорил. На самом деле, я думаю, что дело было не в этом. По его довольной физиономии было отлично видно, как он кайфует от этой ситуации. Понятное дело, после долгого времени общения с Дашковой, он уже и забыл, когда был окружен таким большим количеством девчонок. Общее напряжение начало спадать к четвергу, когда прописавшаяся было в Китеже полиция покинула школу. Всем сразу стало как-то легче, ведь постоянное присутствие людей в форме тоже как-то нервирует. По крайней мере, меня так точно. Тем более, что стоило кому-то из них увидеть мою персону в коридоре, так меня тут же провожали до дверей моей комнаты. По этой причине я и в Тинидом решил пойти попозже. Если все-таки новая страница книги «Тысячи мест» появится, то я могу задержаться надолго. А ну как кому-то из этих ребят придет в голову допросить меня по 10-му разу, или проверить, что я там делаю в комнате, а я им не открою, так как технически буду совершенно в другом измерении. В четверг я и решил навестить своих друзей в Тинидоме, а заодно отнести им все для них приготовленное. Думаю, бедные Шапур с Джабаром меня там заждались. Точнее сказать не меня, а мудрых наставлений по организации нового дела, которые я для них прикупил. Ну и Хмельников, само собой, куда без него. Как быстро все менялось в Тинидоме, особенно в последнее время. Каждый раз, когда оказываюсь здесь, происходит что-то новенькое. Вот и сейчас, едва я оказался на полянке, которая за несколько лет стала мне практически родной, я сразу увидел новое здание, которое появилось рядом с ведьминым котлом. Чем-то оно напоминало египетскую пирамиду, только немного другой формы. Это было слегка вытянутое, с более острым концом. Я это видел несколько иначе, может быть, что-то вроде пирамид Майя, но так тоже неплохо. Возможно, даже более оригинально, если к ним привыкнуть. Я тоже так думаю, согласился со мной Дариан. Высокие, острые, то что нужно для хорошего торгового помещения, которое должно быть видно издалека. Если они будут оформлены так же, как и этот будущий дом торговли, то идея хорошая. Вообще-то, это должны были быть не совсем торговые помещения, напомнил я ему. Сути дела это не меняет. Место, где эликсиры бодрости будут обмениваться на золото, как ни крути, по сути, торговые помещения, справедливо заметил он. Уж поверь моему опыту, мой мальчик. Я не стал спорить со своим другом и молча побрел к нашему дому, сгибаясь под тяжестью мешков с компонентами и книгами для обучения жрецов торговли. Еще рюкзак за спиной со всеми моими припасами и чемоданчик с броней. В данный момент я очень жалел, что нет того парня, который в прошлый раз падал ниц, едва меня увидел. Сейчас бы его помощь мне не помешала. По крайней мере, был бы толк от его там местонахождения. Вот, кстати, по помощи. А где Харнборн, собственно говоря? Почему он меня не встречает? Зато дома все было по-прежнему. Внутри воняло какими-то мерзкими эликсирами, а Лакри вместе с Хмельниковым работали в подвале. Судя по ее возмущенным крикам, ведьма явно была чем-то недовольна. В общем, нормальная рабочая атмосфера. Едва я сбросил с себя мешки на пол, голоса затихли. Спустя несколько секунд я услышал торопливые шаги по подвальной лестнице, а вскоре увидел и саму Лакримазу. Судя по выражению ее лица, она собиралась разорвать на части любого, кто осмелился войти в наш дом без ее приглашения. При виде меня, выражение ее лица мгновенно изменилось. Она раскинула руки в разные стороны и плавно пошла ко мне. «Мой сладенький красавчик пожаловал», — проворковала она своим голосом, который всегда поначалу меня немного смущал и приводил в необычное волнение. «Ну, где же ты пропадал? Нехорошо обманывать женщин. Сказал, что скоро будешь, а сам снова пропал неизвестно насколько». Она подошла ко мне, обняла и чмокнула в щеку. Странное дело, но даже с учетом того, что она неизвестно сколько работала с вонючими зельями, ведьма как-то ухитрялась сделать так, чтобы от нее пахло приятным цветочным ароматом. «Ты все мужаешь, Сахарок», — сказала Лакри, ослабив объятия и сделав шаг назад. «Запомни мои слова, пройдет еще пара лет и девчонки за тебя будут рвать друг другу волосы. Я бы, например, чтобы заполучить такое счастье, даже глазенки выцарапала бы. Я думаю, в твоем случае меня бы отдали за так», — усмехнулся я. «Я вот не стал бы с тобой связываться. Благодарю за комплимент, мой хороший», — моргнула ведьма своими длиннющими ресницами и посмотрела на мешки. «Подарки? В каком-то смысле. обучающая литература для иномерцев и компоненты для Хмельникова. «Прекрасно, мой дорогой», — всплеснула руками ведьма. «Эти двое меня достали своими вопросами, когда, наконец, приедет спаситель. Жадные гуси, могу себе представить», — кивнул я, вспомнив горящие глаза Джабара и Шапура. «Хочешь, я покажу тебе нашу новую стройку?» — спросила она и начала снимать свой рабочий фартук. «Эти двое расстарались, так что там есть на что посмотреть. Давай в другой раз, хорошо? У меня на сегодня совсем другие планы», — сказал я и красноречиво посмотрел на свой чемодан с броней. «Надеюсь, у тебя найдется для меня немного энергетических сфер?» «Найдется, конечно», — ответила она и надула свои пухлые губки. «Ты снова хочешь уйти и даже не поговоришь со мной? Для разговора я время найду. Тем более, что у меня есть к тебе пара вопросов», — сказал я и подмигнул. «При условии, что у тебя найдется немного твоего фирменного ведьминского варенья». «Ну конечно, сколько угодно. Сейчас я только переоденусь». Ведьма убежала в свою комнату, стуча острыми каблучками по лестнице. Всегда удивлялся, как она не падает на них. Тем более, что после посещения подземной оранжереи и знакомства с туфлями позапрошлого века, мне было известно, что значит каблуки. Жуткое дело. Бабах. В этот момент в подвале что-то взорвалось с такой силой, что пол под моими ногами зашатался. Охренеть просто. Интересно, что это там такое взорвал Хмельников. Было бы неплохо, чтобы его самого там не разорвало на мелкие части. Мне будет стоить больших трудов подыскать ему подходящую замену. Едва я подумал об этом, как услышал тяжелые шаги на лестнице. Представляю, что там такое, если даже не чувствующий запахов призрак решил выбраться из подвала, чтобы немного проветриться. Лицо Андромеда было черного цвета, а когда он снял свои летные очки, то я невольно рассмеялся. Два чистых пятна на черном лице, как у негра, зрелище для сильных духом. Не рассмеяться здесь было просто невозможно. Перебор, задумчиво пробормотал алхимик и посмотрел на меня. Мне кажется, что в следующий раз можно ограничиться двумя частями. Третья явно лишняя, и лучше использовать листья, а не стебли. Должно получиться стабильнее. И огонь, его нужно сделать слабее. Я привез тебе компоненты, которые ты просил, сказал я ему, но Андромед в данный момент был явно не здесь, а витал в каких-то своих мыслях, до которых мне не дотянуться. Он как-то странно посмотрел на меня, и его лицо начало растягиваться в улыбке. Ну конечно же, как я сразу не догадался, вы приносите удачу, Максим, воскликнул он, и вскоре его ботинки вновь застучали по лестнице. Похоже, Хмельникову пришла в голову какая-то гениальная мысль, так что не буду ему мешать. Разработанные им эликсиры уже приносили нашему делу столько денег, что лишний раз отрывать его от работы – это рубить сук, на котором сидишь. Даже хуже, мой мальчик, тут же согласился со мной Дориан. Только полный идиот может опустошать собственную сокровищницу таким глупым образом. На том мы и остановились. Поэтому я убрал мешки с центра комнаты и перетащил их поближе к стене, чтобы они не мешали. Рядом с ними положил книги и стал дожидаться ведьму.